Ошибка Шустовой. Шустова опаздывала всегда. На работу, в театр, на самолет два раза. Но однажды у нее случился роман с мужчиной, которого хотелось задержать. Для этого Шустова стала очень строго следить за своим поведением, особенно что касается известных недостатков. Например, она бросила курить при мужчине. Она вооружилась жвачками, влажными салфетками, дезодорантами для рта и портативным кремом для рук, чтобы он не догадался, чем она занимается до свидания и сразу после. То есть мужчина был уверен, что Шустова не знает, как выглядит сигарета. Потом выяснилось, что ему все равно, курит она или нет. Но ведь понятно, что он лицемерил. Все мужчины хотят, чтобы женщина не курила, и желательно ни с кем не спала до них. Так вот, на втором месте у Шустовой в списке стояли опоздания. Нужно не просто быть как самка влюбленной и при этом не курить, а показать свое уважение к личности самца. Поэтому Шустова стала выходить из дома за час до свидания. Она ни разу никуда не опоздала, а некоторое количество раз даже ждала мужчину минут по 20. Из них три раза под дождем. И так как цель оправдывала средства, Шустова поставила перед собой еще и сверхзадачу. Дело в том, что она никогда себе ни в чем не отказывала. Ни в чем. Никогда. Стало известно, что это эгоизм. Или эгоцентризм. И Шустова стала себе кое в чем отказывать, чтобы произвести впечатление. В том всем набралось достаточно. Поверьте. У нее даже синяки под глазами появились. Интересно, что когда они расставались, мужчина никак не мог сформулировать свои претензии к Шустовой. А она очень настаивала. Я бы тоже на ее месте так поступила. Потому что одно дело не судьба, а другое дело работа над ошибками. И это были бы очень полезные сведения для будущих проектов. Шустова звонила и звонила своему мужчине, постепенно становившемуся бывшим мужчиной, и задавала один и тот же вопрос «Ну?». Таким образом, она добилась очной встречи, на которую пришла, как обычно, до всех этих приключений, то есть на час позже. К ее удивлению, мужчина не просто сидел где назначено, но и очень обрадовался ее появлению. Просто удивительно. Очень обрадовался. Он тут же вскочил, и Шустова не успела даже произнести «ну», как оглохла от фальцета, носившегося по всей ее предыдущей жизни. «Да ты ведь даже вовремя прийти не можешь», — забился мужчина в восторге отличника, опять угадавшего ответ. «Действительно, не могу», — подумала Шустова и достала сигарету.